Глава 22. Шла четвертая неделя работы Вики в должности секретаря Максима Петровича. Время было обеденное, и я предложила ей вместе сходить в столовую. «Нет, спасибо, Наташ». Она вежливо улыбнулась. «Я сегодня на разгрузке». Пожав плечами, я вышла в коридор. И уже почти дошла до лестницы, как вдруг вспомнила, что забыла кошелек. Вернувшись, я сразу услышала грохот и крики в кабинете Громова. Даже не успев подумать, я бросилась к двери, распахнула ее и... «Максим Петрович, что тут?» В жизни так не удивлялась, как в тот момент. Представшая моему взору картина просто потрясала. Половина бумаг со стола валялись на полу, даже фотографии дочерей постигла та же участь. Стулья перевернуты, и посреди этого безобразия восседающая на столе Вика с размазанной помадой и наполовину расстегнутой блузкой. Обернувшийся на мой крик Громов тоже выглядел не лучше. Викина помада была у него на всем лице и на вороте рубашки. Волосы всклокочены, физиономия красная. В тот момент в моей душе что-то рухнуло. Я даже была не в силах что-либо сказать. Неужели Максим Петрович, которого я так уважала, опустился до банальной интрижки с секретаршей? Да еще и в своем кабинете. «Я пойду». Наконец выдавила из себя я. Отвернулась. И вдруг сзади раздался грозный рык. «Стоять!» Громов схватил меня за руку, видимо, чтобы не убежала. А после его крика я очень даже хотела смыться. И как можно скорее. «Наташа, пожалуйста, подожди меня здесь!» Сказал он уже спокойнее. «Вика, а с вами мы выйдем». И они действительно вышли. А я осталась стоять посреди этого разгрома, недоумевая и нервничая. Через пару минут Громов вернулся. Один, без помады на лице и с приглаженными волосами. Он закрыл дверь и уставился на меня. В его взгляде было что-то очень странное. А я просто не знала, что сказать. «Наташа». Максим Петрович сделал шаг вперед. «Я даже не знаю, как так получилось». Но я вздрогнула и отшатнулась. Второй шаг в сторону я сделать не успела. Громов сорвался с места и, подбежав ко мне, обнял изо всех сил. Я отбивалась, даже не понимая, зачем. Просто мне хотелось вырваться и уйти, чтобы не видеть этого жуткого разгрома, не видеть своего начальника, который оказался таким же похотливым, как остальные мужчины. Я билась раненой птицей в его объятиях, а Максим Петрович все сильнее прижимал меня к себе. Но прикосновения его не были нежными. Наоборот, они больше походили на металлические тиски. «Пожалуйста!» Наконец прошептал Громов мне на ухо, пока я тщетно пыталась оттолкнуть его. «Пожалуйста, не думай так обо мне. Только не ты. Кто угодно, только не ты». Эти слова меня отрезвили. Я перестала сопротивляться и подняла голову. В глазах Максима Петровича я увидела смущение, обиду и боль. «Как не думать?» – прошептала я. Громов ослабил хватку. Теперь я почувствовала нежность его рук, одна из которых гладила меня по щеке. «Ты ведь решила, что мы с Викой тут...» Он запнулся. Я вздохнула. «Максим Петрович, но я же видела, какой в комнате разгром. Видела помаду на вашем лице». Теперь уже вздохнул он. «Наташа, разве мы с Викой целовались, когда ты вошла?» «Нет». «Вот именно. Она пыталась меня соблазнить, а я слишком много ей позволил, не хотел быть грубым». Вика оказалась девицей напористой. «Если бы ты слышала чуть больше, чем видела, то поняла бы, что я перед твоим приходом орал на нее нехорошими словами. Я уволил Вику, Наташа. Честно говоря, я и так слишком долго ее терпел». Он поморщился. «Но она правда хороший секретарь. Думал, дотерплю до возвращения Светы. Но это...» Я уже почти не слушала. «Так значит, вы не...» Прошептала я, глядя на Громова с надеждой. Он вздохнул и покачал головой. «Мне невыносимо думать, что ты так все про меня решила». «Почему?» Тихо спросила я, глядя в его огорченные глаза. Несколько секунд Громов молчал. И почему-то мне стало очень больно и стыдно. «Я очень дорожу твоим мнением и твоим уважением. И когда ты ворвалась сюда, я по глазам понял, что ты подумала. Пусть кто угодно так думает, только не ты. Наташа, ты веришь мне?» Его глаза были так близко. Странно, что я вообще подумала такую глупость. А кое-кто еще проницательный меня называл. Ха, да я просто дура ревнивая. «Верю». Радостный вздох вырвался из груди Максима Петровича. Он улыбнулся. А потом прижал меня к себе изо всех сил, тихо приговаривая. «Девочка моя, хорошая моя, как же я рад!» «Максим Петрович!» Буркнула я где-то из его подмышки. «Я сейчас задохнусь. И зачем так крепко обнимать? Вы мне ребра переломаете». «Нет, частое общение с Аней не идет мне на пользу». Вон как начальство перепугало. Тут же отпустил, в глазах тревога. «Извини меня, пожалуйста». «Ничего», — я повела плечами. «Вы еще когда меня держали, а я отбрыкивалась, так сжимали? Думала, живу я из этого кабинета не выйду». Вообще-то я пошутила. Но у Громова был такой виноватый вид, что пришлось срочно его утешать и уверять, что я цела. Хотя пару синяков он мне все же оставил. Вот только знать ему об этом не обязательно. После ухода Вики проблем у нас прибавилось. Эта дура даже дела не стала завершать. Просто смылась и все. Пришлось заниматься работой еще и секретаря. В итоге я опять задержалась после 6. Всем из кабинета вышел Громов и виновато посмотрел на меня. «Ты здесь из-за Вики, да?» Она кучу бумаг оставила. Кивнула я, разбираясь на столе. «Многие до завтра не подождут. Точнее, подождали бы, если бы завтра пришел секретарь, но...» «Наташа». Громов подошел ближе и заставил посмотреть ему в глаза. «Я не знаю, что делать. До возвращения Светы примерно 3 недели. Срок не такой уж большой, но и не малый. Искать нового секретаря?» От его виноватого взгляда мне стало не по себе. Я прекрасно понимала, что он сейчас чувствует. С одной стороны, у меня и так забот по горло, а с другой... Пока найдем нового секретаря, пока обучим, тут и Света вернется. Смысл? «Не нужно», — я покачала головой. «Эти 3 недели вместо Светочки буду я. Мне не привыкать к авралам». Громов сел на стул и аккуратно взял меня за руку. Мне сразу захотелось замурлыкать. «Прости меня. Надо было оставить Вику, а не увольнять сразу». Я погорячился. «Да что вы!» — возмутилась я. «Оставлять эту похотливую? Фу! Нет уж, лучше я помучаюсь, чем она будет к вам приставать». Меня аж передернуло. «Скажи». Взгляд Громова почему-то был ироничным. «Почему это тебя так волнует? Ну и побегала бы за мной эта Вика. Я же взрослый человек, отбился бы. Почему ты так реагируешь?» «Потому что неприятно». Буркнула я и попыталась отобрать руку. Но Громов ее не отдал. Вместо этого он перевернул мою ладонь и начал выводить пальцем по тыльной стороне какие-то странные круги. «Мне тоже было неприятно узнать про тебя с Молотовым», — тихо сказал Громов. «Надо что-то ответить, но я была не в силах придумать, что именно». А потом Максим Петрович, вздохнув, поднялся на ноги и сам потянул меня за собой. Так мы стояли несколько минут. Громов изучал мое лицо, причем не только с помощью глаз. Сначала он перебирал мои локоны, потом провел пальцами по лбу, щекам, а когда добрался до губ, мне показалось, что я сейчас с ума сойду. Вот что за странный человек? С Антоном и Молотовым было понятней. Сразу целоваться полезли. А этот стоит, изучает меня, как музейный экспонат, и хоть бы слово сказал. Но прекращать эти прикосновения своими вопросами мне не хотелось. Слишком уж было приятно. Да, это я правильно сказала, слишком. Я закрыла глаза, думая, что так будет легче, потому что пережить этот изучающий взгляд я уже могла с трудом. И почувствовала, как Громов аккуратно обхватил мою шею, чуть наклонила мне голову назад, а затем... Я распахнула глаза, когда поняла, что он почти касается моей шеи губами. Но именно что почти. Он нюхал меня. «Максим Петрович», — выдохнула я. «Что вы делаете?» «Ты очень вкусно пахнешь, Наташа», — подтвердил он мои опасения. «Здесь, на шее, особенно чувствуется». «Чем же я пахну?» — дрожащий голос удивил даже меня саму. Дыхание Громова на моей шее обжигало. «Ты — это персики, Наташа». И он, наконец, сделал то, чего я так хотела. Крепко обхватив двумя руками мою талию, Максим Петрович поцеловал меня в шею. Что держал, спасибо большое. А то я бы свалилась ему под ноги, как мешок с картошкой. А еще что-то весеннее. Неужели я пахну, как мама? Никогда бы не подумала. Мама. Ее лицо вспыхнуло в моей памяти. Она бы не одобрила. Нет, она бы не одобрила того, что я тут делаю. Или не делаю. В общем, неважно. Стою здесь с женатым мужчиной и наслаждаюсь тем, что чувствую его дыхание на своей шее. А Громов, между тем, зарылся носом в мои локоны. От этой ласки стало немного щекотно, и я улыбнулась. «Максим Петрович», — позвала я его тихо, — «мне пора домой. Пожалуйста, отпустите». И он тут же послушался, отодвинулся и с улыбкой посмотрел мне в глаза. «Простишь?» «Очередное искушение?» — ответила я, улыбнувшись. «Нет», — Громов покачал головой, — «не очередное, единственное».